скрывай свои добрые дела и признавайся миру в грехах, которые ты совершил. Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, существовало как единственная реальность, то невежды по праву рождения обладали бы основной истиной. К чему были бы тогда все поиски к познанию сущности вещей? Я не вижу во всех трех мирах живого существа, которое не предпочло бы собственного «я» чему угодно. Неколебимый, непобедимый сомнением, обладатель четырех добродетелей истинной справедливости, постоянства и щедрости, не горюет вовсе, навсегда покидая место этой жизни. Медитирующий понимает. Во мне возникло это приятное, неприятное или безразличное переживание. Оно составлено из грубой природы, зависит от разных условий. Но то, что действительно существует, что оказывается самым превосходным, это невозмутимость. Какое бы ни возникло в нем переживание, приятное или неприятное, или безразличное, оно прекращается. Но невозмутимость остается. Строители каналов пускают в воду. Лучники подчиняют себе стрелу. Плотники подчиняют себе дерево. Мудрецы смиряют самих себя. Из близости к людям возникают опасности. Из домашней жизни происходит осквернение, бездомность, свобода от цепей дружбы — вот заветная дума мудрого.